Сегодня в северо-восточной части рыночной площади одиноко возвышается ратушная башня. А когда-то площадь рынка была тесно застроена. Здесь стояли готическая ратуша с башней, амбар в стиле Ренессанса для хранения зерна и гаупвахта. Ратуша была построена во второй половине XIII века, а строительство башни закончилось в 1383 году. В прошлые века ратуша и ее башня выполняли самые различные функции. Со дня основания ратуши в ее подземельях находились тюрьма Доротка, в которой три самых мрачных склепа предназначались для пыток, а по соседству в подвале башни, по иронии судьбы, был устроен веселый кабачок Свидница, где рекой лились вино и пиво. Ратуша надежно охранялась не только из-за находящихся в ней преступников. На первом этаже господского зала хранилась казна богатого города Кракова. Общественные финансы, которыми ведали три казначея, находились в сундуке, называвшемся «Кадула». Сундук запирался на три разных ключа, и каждый казначей имел только один из них, поэтому открыть сундук казначеи могли только одновременно. В господском зале польские короли принимали присягу граждан Кракова. Естественно, что господский зал — это сердце ратуши. Он был украшен картинами и драгоценными тканями, а вдоль стен стояли длинные скамьи, выложенные подушками из красного софьяна. Рядом с ратушей раскинулось грандиозное здание сукенниц, торговых рядов общей протяженностью 100 метров. Здание покрыто вогнутой крышей, в которой проделаны световые фонари. Как и всякое старинное здание в Кракове, сукенницы имеют свою историю, которая начиналась еще в XII веке. Тогда это была в сущности улица, по сторонам которой тянулись лавки купцов, а выходы из нее на ночь закрывались деревянными решетками. Около 1300 года были построены новые торговые ряды, накрытые одной общей крышей, что было тогда новинкой. С внешней стороны к стенам нового здания примыкали беспорядочно громоздившиеся лавки и палатки, накрытые двускатными крышами. Дальше располагались лавочки, в которых продавали решительно все — соль, рыбу, обувь, глиняную и оловянную посуду и так далее. И только в 1380 году было начато строительство новых торговых рядов для продажи исключительно сукна. За время своего существования сукенницы не раз перестраивались во время ремонтов, происходивших после каждого пожара, а их было бесчисленное множество. В XIX веке сукенницам чудом удалось избежать сноса, они были даже отремонтированы на средства, собранные горожанами. После ремонта и перестройки аркад часть помещений первого этажа сукенниц заняли кафе. На втором этаже, помимо просторных залов для балов и приемов, располагалась галерея польской живописи. Она была открыта в 1870 году во время торжественного юбилея польского писателя Крашевского. В XIV веке в Кракове был образован первый в Польше университет, располагавшийся в нескольких зданиях, которые король Ягелла скупил на улице Святой Анны. Самое старинное из них — коллегиум Майюс, большая коллегия, сохранилась до наших дней. Поднявшись по каменной лестнице, можно попасть в зал алхимии, где когда-то изучали не только естественные науки, но порой занимались и чернокнижием. Легенда утверждает, что именно здесь учился знаменитый доктор Фауст. Сейчас уже трудно сказать, так ли было на самом деле, но зато можно увидеть подлинную астролябию, которой пользовался Николай Коперник. Каждый из домов на площади рынка имел огромные подвалы, выходившие далеко за пределы фасадов. Сколько легенд связано с ними, сколько таинственных историй приключилось со смельчаками, пытавшимися проникнуть в них. Рассказывают, что в одном из таких подвалов как-то заблудилась кухарка, служившая у одного из краковских алхимиков. А попала она туда, гоняясь за петухом, который никак не хотел попадать в кастрюлю. Конечно, Это был никакой не петух, а сам черт. В благодарность за спасение он насыпал кухарке полный передник золота и строго наказал не оглядываться, пока не выйдет из подвала. Женщина, конечно же, не утерпела и на последней ступеньке оглянулась. Дверь мгновенно захлопнулась с таким треском и так сильно, что срезала любопытной кухарке пятку, а золото тут же превратилось в мусор. Произошло это в подвале дома под Кшиштофорами, названном так по изображению Иисуса Христа над порталом. Дом этот был построен еще в 1370 году, но и до наших дней сохранились его сводчатые готические сени с лепниной. В те далекие времена, когда Краков стоял на бойком торговом месте, земля здесь стоила очень дорого. На купленном участке старались строиться не вширь, а вверх, поэтому дома тесно прижимались друг к другу. Узкие, трехоконные, они немного откинулись назад, так как шире у основания, и кажется, что дома специально так расположились, чтобы просидеть на улицах Кракова века. Не всякий город может вот так запросто перенести вас на несколько веков назад. А в Кракове невозможно избавиться от мысли, что время здесь сдвинулось. Ни витрины современных магазинов, ни современный транспорт не могут вывести вас из этого состояния. Вы идете мимо галереи суконных рядов, и голуби слетают вам на голову с завитков аттиков, венчающих здания. Дома старой части Кракова немного чудаковаты на вид. Время их молодости придало им неизгладимые черты, которые не изменились и в последние столетия. То, что не могло сделать за века всепожирающее время, пытались исполнить во время Второй мировой войны оккупировавшие Краков фашисты. В городе разместилась немецкая администрация, а в Вавельском замке поселился генеральный губернатор Франк, грабивший и разрушавший национальное сокровище Польши. Прекрасно знавшие художественную цену Мариатскому алтарю, немцы хотели немедленно конфисковать его и увезти в Германию. В Вавельском замке гитлеровцы снесли несколько строений, а на месте живописного комплекса королевских кухонь, где когда-то готовился пышный свадебный пир для Зигмунда I и принцессы Боны, построили свое административное здание. Покои Казимира Великого и королевы Едвиги они превратили в пивной бар. В сенаторском зале показывали кинофильмы, а на террасах королевского сада построили бетонный бассейн. Планируя превратить Краков в город-западню, город-могилу для его населения и наступавших частей советской армии, немцы приспособили к обороне крепостные стены города и все старинные здания с прочной кирпичной кладкой. Они забаррикадировали улицы, построили дзоты, вырыли траншеи и окопы, заминировали мосты, казармы, аэродром, подземные коммуникации, стратегические дороги, которые вели в Краков. Но наступление советских войск было столь стремительным, что немцы бежали, не успев выполнить своего варварского намерения. Маршалу Коневу, осуществившему этот блистательный маневр, в знак признания его заслуг благодарные поляки присвоили звание «Почетный гражданин Кракова».